Часть третья. Глава первая. В той губернии и солнце поранее прочих встает, а все судьба ее не слаще волчьи ягоды. Лесистая да ровная легла она в стороне от новых больших путей, а прежние омертвели и перезабыты. Некогда славная ярмарками, щепным товаром да соборами, нынче одно лишь сохранило утешение, что великая река и с нее взымает свою вольную силу. Да и то, где весной сгонялся сплав по тугой полой воде, там в летнюю пору посиживают по мелям пароходики на радость мордатых буфетчиков. Неизвестной жизни граждане обитают во глубине неоглядных лугов, заросших пижмой да колокольчиками. Их пеньковолосые ребята и продают земляничку на пристанях. «Эй, парнище!» — пошутит иной путешественник, подпухший от сна и выпивки. «Чего больно земляничка твоя, мелка да горька? Не волчья ли ягода?» Тотчас переглянется ребячья стайка, усмехнется на слово охотливого и потупится в землю. Нешумно звенят тамошние колокольчики. Скуповато здешняя землица. Отхожими промыслами кормились искони. Демятина тому первый пример. Видно, за непочтение к родителям посажено на такую болотину село. А не было его богаче во всей округе. По всей стране рассылало оно свое смышленное, неунывающее племя. Хвастают старики, будто и садов в ту пору цвело поболее. Храмы величавее перекликались на закатах, свадьбы справлялись веселей, да полиняли нарядные оконницы, украшенные творениями старинных резчиков. Проносились полы, яйцу посредине улежать, не найдешь в округе непокосившегося крыльца. Замшелые, с высокими поветями, избы усмехаются кривыми ртами, надменно смотрит заплаканная краса на пришлых людей, что пробуют накинуть на кудему электрическую уздечку. Оползает отжившая плоть, а новая не наросла пока или непривычно. Страшна обнаженная живая кость. Все это своими глазами видел Митя Векшин, пока добирался до станции к Демятину, где прямо по путям, а где вдоль насыпи, некошенным откосом с опрятной тропкой. Окрестная луговина вокруг, населенная разнообразной жизнью, издавала ровный гул, и все же стояла великая полудневная тишина, потому что все там было связано воедино. Стремглавые в синей бездне облака, ветровые волны по травяному подсыхающему шелку, самозабвенно стрекотавший кузнечик и птица, что неслась вверху крылом вперед, падала и взвивалась вновь, начисто растворяясь в буйном ликовании жизни. Один Векшин чувствовал себя чужим здесь, избегал встречных с их нежелательными расспросами. И как не тянуло его, не посмел подняться на знаменитый надкудемый мост, где стоял теперь часовой. Временами Митя не мог припомнить место, и место тоже не признавало Митю. С этим чувством спустился он к темной под ольхою неприветливой воде и, присев, опустил в нее раненую руку. Все чудесно остановилось. Боль, мысли, самый неспокой. Забытье охватило его сразу, едва раскинул тело по склону, и сытная земная прохлада потекла по нему, будто сквозь дрему позвали по имени, и он не откликнулся, хотя еще видел качавшуюся сквозь ресницы убегавшую в небо травинку. Пробуждение его было внезапно и тревожно. Горело обожженное лицо. Непонятное отчаяние томило. Шла буря. Прибрежные кусты почти ложились на землю под вихрем. Белые гребешки бежали по реке. В бурю кудема менялась. Рябая и враждебная, она злилась и брызгалась на Митю. Точно это он собирался впрягать ее в серебряные вожжи. Синяя, посверкивая и громыхая, туча выметывалась на Демятинский луг, когда путник добрался до отцовского дома. Кроме свежего пня на задворках до пристроечного крылечка, почти не было здесь новшеств. Человечьим голосом распевала на ветру калитка. Митя застегнул ворот рубашки, пообдернулся и с обнаженной головой вступил на порог. Сердце его сжалось. Никто не окликнул вошедшего. И не сидел на лавке старый Егор, как того страстно хотелось. В спертой избиной духоте стояло ровное мушиное гуденье. «Есть кто дома-то?» — оповестил о своем приходе Митя. Тотчас на печи заперхало и зашевелилось. Сперва свесились босые жилистые ноги, потом такие же узловатые руки обшарили воздух, и под конец показалась белая борода в темном иконописном лице. Не Егор, даже не тень Егорова. «Я сам завсегда дома, в самый раз», — сказал незнакомый старик, вглядываясь в Векшина со своих печных высот. «Ты не паромщик ли?» «Нет, я не паромщик», — еще не веря, — сказал Митя. «Я так, прохожий». «То-то я и вижу, что не паромщик. Того еще, как в Ерманскую призвали, так и не воротился. Верно, убили? А может, при должности где? А я лежу, слышу ровно голос паромщика». И еще раз строго посмотрел на Векшина. «Нет, я не паромщик», — с тоской и горем повторил тот. «Не знаешь ли, отец, куда Векшина отсюда перебрались?» «Не слыхал таких», — зашамкал, затарахтел старик, подумав. «Вот Серегу ямщика знаю, которого сынок на кудемит мастерит. Ладит, вишь, а громадное колесо на речку поставить, зерно молоть, и чтоб заодно свет от нее исходил, от воды. А откуда ему взяться? Вода-то не керосин-чай. Шагать в Сибирь, голубчику, как казенные деньги изведет. Оно так, ихнему роду Сибирь превышняя, в Сибирь у них кладбище искони. У меня самого оба племянника там, на поселении, да дочка с зятем зажиточно живут. Вот и охота мне перед усплением внучатков потормошить. А вишь, не дадено. Лежу, и мухи меня едят». И верно, мухи вокруг него так и велись. Время от времени он наугад ловил стайку и привычно тискал в горстки. Но те без повреждений вылетали из ослабевшего кулака. «Обещался снохе путевой мастер билетец схлопотать к внучаткам, а то пешком из-за ног хлопотно уж больно. Ох, много ими хожено, много камени попрано. Я камнетесом в Перму состоял. Пристань Елабурх на Каме. Не слыхивал. Поди горы две, а то и с половиною за 50 те годов расколол. Карточку сымали с меня и рубь денег дали. Все там камень-самород, и наверху камня черква сложена на манер водокачки. Черти, сказывают, участие принимали. По заклятию. Старому да одинокому ему лестно было потолковать со смирным человеком, что стоял теперь перед ним едва ли не на вытяжку. Мучительно вникая в рядовую человеческую повесть, от постоянных потемок, что ли, глаза у старика были не по-крестьянски большие, В их тускнеющей поверхности с удивительной четкостью отражалось все то, что за ненадобностью уже не проникало глубже в ум и сердце. Оба окошка с цветущими бальзаминами в черепках и буря за ними, чесавшая ливнем посеревшие космы берез. Вернувшаяся вскоре стрелочница, сменившая Егора в его сторожке, удачно вспомнила о новоселах Векшиных в Демятине. Мите хотелось есть, голод немножко ослабил его отчаяние. Заслышав голос снохи, старик поспешно втянулся назад в свою запечную нору и затих. Митя вышел наружу. Гроза уходила, только в роговской стороне, на проясневшем, охолодавшем небосклоне, еще свисали лохмотья дождя. Зато крупные капли дружно накрывали сверху с деревьев при самом легчайшем дуновении ветерка. Дорога в Демятино шла лесом. Вечер приступал ясный и свежий. Митя продрог и вымок, прежде чем добрался до места.